Часть третья. Аренда разума и мы сами. Глава девятая. Живите там, где вы есть. Сейте собственные семена. Не имеет значения, насколько зеленее лужайка по другую сторону забора. Если попав туда, ты так и останешься никудышным садовником. Тот факт, что мы все тратим слишком много времени в нашей жизни, разрешая другим людям или неподвластным нам обстоятельствам завладевать нашим умом, уже должен стать очевидным. Однако наша самая привычная и вредная склонность – фактически отдавать наш разум во власть кому-то, кто находится гораздо ближе другим версиям самих себя. Люди, которые слышат голоса, могут считаться в обществе сумасшедшими. Но правда, если мы готовы это признать, состоит в том, что мы проводим почти каждую минуту бодрствования, обсуждая что-то с голосами в наших головах. Они говорят нам, что мы должны делать больше, что мы должны были сказать что-то другое или действовать по-другому в прошлом, что мы недостаточно хороши и множество других, по сути, бесполезных вещей. Это не обязательно всегда наши голоса. Они могут звучать как родитель, учитель или даже кто-то, кого мы полностью выдумали. Однако независимо от того, чей голос мы слышим, тот, кто говорит, на самом деле является просто другой, несуществующей версией нас самих. Чем лучше мы учимся определять и устанавливать границы между собой и другими людьми, а также границы между собой и неподвластными нам событиями, тем важнее становится решить необходимую, но еще более сложную задачу – отстоять право на владение нашим разумом у нашего внутреннего врага. Возьмем, к примеру, ход моих мыслей, когда я начинал свою карьеру. Сказать, что я усердно работал, будучи консультантом по вопросам управления в McKinsey & Company, значит не сказать ничего. Я вел проекты с партнерами по всему миру, и они требовали назначать звонки в удобное для них время. Это означало, что я вел многомесячные проекты, требующие постоянной коммуникации, и каждый мой день начинался со звонка в 6 утра. А заканчивался в 22:00. Я намеренно не сказал, что мой день заканчивался на этом втором звонке, потому что после каждого звонка я должен был выполнить определенную работу и успеть поделиться результатами с коллегами до следующего звонка. Это изматывало. Я был такой не один. Многие из нас в McKinsey обнаруживали, что не только работают всю ночь напролет, но и вынуждены подниматься до восхода солнца, чтобы добраться до офиса раньше наших клиентов. Ведь было так важно продемонстрировать нашу ударную производительность и ценность. Когда ваша компания выставляет клиентам счета на такую сумму, на которую выставляли счета в McKinsey, вы должны каждый день доказывать свою ценность. Во всяком случае, так думали многие из нас. Наконец, я достиг своего предела. Мое физическое и психическое здоровье ухудшались. А деньги, интеллектуальная стимуляция и престиж просто больше не стоили тех жертв, на которые я шел. McKinsey уже не казалось мне подходящим местом. Я позвонил своему наставнику, который занимал более высокий пост в McKinsey, и поинтересовался, можем ли мы позавтракать вместе. Сидя над тарелкой превращенных в кашу оладий в Waffle House, я поделился своими мыслями, истощением, разочарованием и полным недоумением по поводу того, что делать и куда идти дальше. Рассел наблюдал за мной через стол, поддерживая зрительный контакт, кивая, когда я говорил, и уделяя внимание критическим фразам и чувствам, которые я выражал. Было очевидно, что тренинг McKinsey по активному слушанию не прошел для него даром. Когда я закончил, Рассел сделал глоток кофе, прежде чем ответить. Вместо того, чтобы нагромождать мои горести, добавляя свои собственные ужасные истории и причитания, как многие в фирме имели тенденцию делать, когда происходили такого рода разговоры, Рассел выразил мысль, которая с тех пор не покидает меня. «Это место, которое намеренно или нет, выбирают неуверенные в себе отличники», — сказал Рассел. «Я имею в виду людей, которые работают здесь, работают усердно, постоянно и невероятно хорошо». Однако в то же время они настолько не уверены в себе, что никогда не бывают довольны результатом. Это значит, что они так и будут работать, только еще усерднее. Я кивнул. До этого я никогда не слышал словосочетания «неуверенные в себе отличники», но именно так я бы охарактеризовал себя и своих коллег. «Дело в том», — продолжал Рассел, что люди, которые уходят из McKinsey из-за слишком большой рабочей нагрузки, из-за того, что не могут больше работать бешеное количество часов, или потому, что они никогда не могут выключить работу, вернувшись домой, обнаруживают, что независимо от того, куда они уходят, их способ работы не меняется. Я нахмурился. «Проблема», — сообщил мне Рассел, — «не в McKinsey или где-то еще. Проблема в них. Это они заставляют себя так работать, и никто другой. Простой смены места работы никогда не будет достаточно, чтобы изменить то, как они работают». Как любой хороший наставник, Рассел был совершенно прав и сказал именно то, что мне нужно было услышать. Это была горькая правда, и я слишком поспешно обвинил в своих проблемах кого-то другого или что-то другое. Проблема была не в McKinsey. Проблема заключалась в том, как я работаю в McKinsey или где бы то ни было. Пока я не возьму это под контроль, не имело значения, кто будет подписывать мне зарплату. Моя жизнь будет беспросветной. Так почему же, собственно, трава по другую сторону зеленее? Идея того, что внутренние трудности не покидают нас, даже если наши внешние обстоятельства меняются, как вы, возможно, догадались, стоики выразили задолго до того, как началась моя карьера в McKinsey. Как лаконично выразился Сенека, «Недуг следует за человеком». Но даже он слегка опоздал, ведь более чем за 5 столетий до того, как Сенека написал эти слова, некто пожаловался Сократу, что путешествия никогда не приносили ему никакой пользы. Сократ, не теряя ни секунды, ответил, «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя?» Дело в том, что даже если трава и могла казаться мне зеленее по другую сторону забора, причина, по которой моя собственная метафорическая трава была сухой и пожухлой, заключалась в том, что я сам был никудышным садовником. Поэтому переезд волшебным образом не дал бы мне более зеленой лужайки. Единственное, что этот переезд мог бы мне дать, это испортить еще одну лужайку. Так было со мной и в McKinsey, да и вообще где угодно. Пока я не был готов заботиться о себе и своем разуме должным образом, никакое бегство от вещей или к вещам не могло позволить мне избежать основной проблемы – себя. Хуже того, постоянно глядя через забор на эту сочную траву на другой стороне, я упускал всю красоту и потенциал сада, который в тот момент был прямо у меня под ногами. Насколько больше я мог бы получить от места, в котором находился, если бы сосредоточил свои мысли на нем, а не на том, что могло бы быть, если бы я оказался где-то еще. Как бы мне не хотелось думать, что я был единственным, кто фокусировался на лужайке соседа, печальная реальность такова, что мы все страдаем от этого. Гарвардское исследование показало, что в среднем люди тратят 46,9% времени бодрствования, думая о чем угодно, кроме того, что они делают. Почти половину нашей жизни мы мысленно проводим не там, где находимся на самом деле. Если бы все эти мечтания помогли нам стать счастливее, здоровее и продуктивнее, это было бы одно. В конце концов, мечтание – это признак активного мышления, а мышление – это то, что определяет нас, верно? Cogito ergo sum. Я мыслю, следовательно, существую. Написал Рене Декарт почти 400 лет назад. Как оказалось, мечтания и получаемое нами счастье действительно связаны, но совсем не так, как мы могли бы надеяться. Один из авторов гарвардского исследования обнаружил, что блуждание мыслей – отличный предсказатель счастья людей. На самом деле то, как часто наши мысли уходят из настоящего и куда они стремятся, лучше предсказывает наше счастье, чем деятельность, которой мы занимаемся. Проблема в том, что то же исследование Гарварда показало, что мечтания влияют на счастье в противоположном направлении, и это негативное влияние было в 2 раза сильнее, чем влияние реальной деятельности, которой человек занимался в то время. Как и в моем собственном случае, когда я делал себя несчастным, думая, что моя воображаемая жизнь была бы лучше, если бы я не работал в McKinsey, исследование пришло к выводу, что мечтания обычно делают людей несчастными. Исследование показывает, что в отличие от более известного заявления Декарта, уместно современное уточнение от вьетнамского буддийского монаха и плодотворного автора Тичн Хот Хона. «Я думаю, слишком много, поэтому я существую, не для того, чтобы жить своей жизнью». Вот уж действительно. Вечный садовник. «Что мы только что провернули?» – спросил Бобби Гибсон, генеральный директор Travel Kiss, у своего главного операционного директора Брайана. Двое чокнулись, выпили по маргарите и посмотрели вдаль, представляя светлое будущее, которое теперь их ждало впереди. И что же они провернули? То, что стало крупнейшим переворотом, о котором они не смели и мечтать. В то время Travel Kiss была крошечной компанией. Первоначально она была основана родителями Бобби, как вилла с Карибы, чтобы помогать владельцам роскошных домов на Карибах сдавать свои владения в аренду для отпуска состоятельных туристов. И Бобби совсем недавно взял на себя управление бизнесом и ввел его в 21 век. До его прихода бизнес основывался на таких вещах, как печатная реклама. Как теперь говорит сам Бобби, он обратил внимание на новую вещь под названием Google, который предоставлял таргетированную рекламу, и которым никто из наших конкурентов пока не пользовался. Его родители не решались перейти на неопробованную цифровую модель, но убежденность Бобби заставила их сократить всю печатную рекламу и перенаправить средства на цифровую. «Это было похоже на планер, поднимаемый в воздух реактивным самолетом», — говорит Бобби. «Когда планер отсоединился, мы понятия не имели, сработает ли эта штука, или мы упадем на землю, разлетевшись на пылающие обломки». К счастью для Бобби, эта ставка ва-банк окупилась. Результаты новой рекламной стратегии были настолько хороши, что родители Бобби решили отойти от повседневных дел и передать управление ему. В поисках других способов перенести Travel Kiss в цифровой мир, Бобби в конечном итоге оказался на сайте гиганта онлайн-путешествий того времени – Expedia. Подумав, что у онлайн-турагентства может быть возможность стать партнером, чтобы продавать в специальном пакете дома Travel Kiss с рейсами Expedia, Бобби направил запрос в компанию через ее партнерскую страницу. Того, что последовало дальше, он никак не ожидал. «Это был 2005 год», — говорит Бобби. «И Expedia только начали присматриваться к аренде жилья на время отпуска. Нужно помнить, что это было за много лет до того, как запустились Airbnb. Итак, они созвали экспертный совет для данного сегмента отрасли, чтобы лучше понять, как он развивается, и в идеале определить некоторых потенциальных партнеров в этом процессе. Тут появляюсь я, а совет – сливки отрасли. Там были такие люди, как Карл Шепард, соучредитель HomeAway, теперь VRBO, которая была продана Expedia за $3.9 миллиарда в 2016 году, и Бен Эдвардс, президент VRMA, Национальной ассоциации менеджеров по аренде жилья для отдыха. Когда я вошел в комнату, это определенно было похоже на детский день на работе. Но если Бобби и был напуган, он этого не показал. Фактически вскоре он заслужил уважение других членов экспертного совета, а также внимание Expedia. После некоторых первоначальных споров, включая угрозы со стороны Expedia, вместо этого работать с крупнейшим конкурентом Бобби, обе стороны пришли к соглашению, которое дало Travel Kiss исключительное право размещать свои виллы на территории Expedia для определенных рынков. «Трафик их сайтов тысячи раз превышал наш», — говорит Бобби. «Я видел потоки денег еще до того, как мы подписали сделку». Все эти события привели Бобби и его исполнительного директора в один из баров Нью-Йорка, где они праздновали свою большую победу. Конечно, лужайка, на которой сегодня располагались Travel Kiss, сама по себе была достаточно зеленой. Но как насчет той лужайки на другой стороне забора, куда Expedia собирается их отвезти? О, это были настоящие Версальские сады. Бобби просто не мог дождаться. Но подождать все же пришлось. Несмотря на то, что обе стороны смогли договориться о ключевых пунктах довольно быстро, согласование отдельных деталей заняло гораздо больше времени. После 18 месяцев переговоров Бобби и Travel Kiss наконец подписали свою мега-сделку с Expedia, которая должна была вывести бизнес на новый уровень. Они сумели это провернуть. Но что именно? Что же мы провернули? Сегодня Бобби задает этот вопрос как человек, умудренный опытом, с совершенно другой тональностью. Мы устроили операционный кошмар для нашей компании, который моя команда просто возненавидела. Кроме того, за первый год мы получили всего каких-то 3 заказа, весьма скромных с точки зрения размера и прибыли. Как оказалось, наше торжество было несколько преждевременным. 12 месяцев прошло в нетерпеливом ожидании грандиозного роста и прибыли, на которые была рассчитана их сделка с Expedia. Но этого не случилось, и Бобби и его команда сделали свои выводы. «Мы не собираемся полагаться на кого-то другого», — вспоминает ход своих мыслей Бобби. «Только мы сами можем добыть себе успех. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы умеем лучше всего». Эта перемена в стратегии обновила и сосредоточила фокус внимания Бобби и его команды на том, что было самым важным для их бизнеса – качестве обслуживания гостей и качестве предлагаемых ими домов. «Мы действительно сконцентрировались только на тех рынках, на которых мы знали, можем быть лучшими», – говорит Бобби. «И мы действительно уделили огромное внимание тому, чтобы опыт наших гостей оставался положительным. Сколько бронирований наша местная консьерж-служба может качественно обработать за месяц? Конечно, увеличение числа бронирований может привести к краткосрочному росту прибыли. Но если качество обслуживания начнет ухудшаться, это повлечет негативные последствия в будущем». Бобби и его команда также изучили свои затраты на привлечение новых клиентов и обнаружили, что оно обходится гораздо дороже, чем удержание существующих. Это побудило Travel Keys уделять больше внимания повторным бронированиям и, в свою очередь, привело к увеличению прибыли. «Я также понимал, что если надеюсь превратить Travel Keys в ту компанию, которую мечтал построить, компанию, которой она могла бы стать», — говорит Бобби, «мы не могли себе позволить сосредоточиться только на одном регионе». Это осознание Бобби привело к тому, что Travel Keys вышла далеко за пределы своего первоначального региона Виллас-Карибы и добавила новую недвижимость в таких местах, как Гавайи, Центральная Америка, лыжные курорты США, Италии и Франции. И все это окупилось. В то время как мега-сделка с Expedia практически не оказала коммерческого влияния на бизнес, эта внутренняя направленность и реализация позволили Бобби увеличить темпы роста бизнеса до 30% в год и поддерживать этот ускоренный рост в течение многих лет. Бобби признает, 2009 год вслед за финансовым кризисом был небольшим провалом, но даже тогда мы были прибыльными благодаря всему, что сделали ранее. А что бы было, не сделаем этого. Я не уверен, что мы бы выстояли. Урок для Бобби был ясен, и он состоял из двух частей. Во-первых, успех не приходит по мановению волшебной палочки, и никто другой не явится и не сделает бизнес успешным за вас. На это способны только вы сами. А во-вторых? Во-вторых, это не спринт, а марафон. Соорудить красивую лужайку с пышной зеленой травой, о которой он мечтал, подписывая сделку с Expedia, не получится за одну ночь. Наоборот, это результат многих лет целенаправленного и самоотверженного труда. Вернее, десятилетия. В начале 2017 года усердие Бобби окупилось, когда Accor, одна из пяти крупнейших гостиничных сетей в мире, приобрела Travel Keys за нераскрытую, но очень солидную восьмизначную сумму. «Мне было приятно знать, что мой отец отлично обеспечен на всю жизнь», — говорит Бобби. Однако, возможно, даже более ценным, чем деньги, был урок, который преподал ему опыт. После покупки Travel Keys Accor назначила Бобби генеральным директором One Fine Stay, бренда Accor, специализирующегося на аренде элитного жилья. «Даже сегодня нам приходится сталкиваться с теми же самыми сложностями», — признает Бобби. «Люди видят весь успех Marriott в интеграции программы аренды с их программой лояльности и думают, что то же самое волшебным образом произойдет и с нами». Но Бобби с этим не согласен. «Я понял, что это не так просто, как, например, сдать несколько домов на сайте», — говорит он. «Потребуется много работы над коммерциализацией, коммуникацией, процессом бронирования и многим другим. Реальный мир не похож на поле чудес. Сам факт того, что мы что-то создаем, не гарантирует, что кто-то захочет пользоваться этим. Весь процесс требует много внимания и много работы. Но в этом и заключается интересная часть. Сам себе искусный садовник. Есть и другая версия истории Бобби. Та, в которой Бобби решает, что сделка с Expedia не будет лучшим решением, или, возможно, не позволит им реализоваться в полной мере. Это история, в которой Бобби и его команда фокусирует свое внимание на внешней стороне, пытаясь устранить то, что мешает им добраться до той зеленой лужайки, которую посулили им партнеры из Экспедия. У этой истории, скорее всего, был бы совсем другой финал. Без нового внутреннего фокуса почти невозможно представить, что Travel Keys смогла бы расшириться, удвоить прибыль и сохранить темпы роста. Без 10 лет, в которые годовой рост компании стабильно составлял 30%, весьма сомнительно, что Travel Keys удалось бы продаться так прибыльно. Не направь они свой фокус внимания вовнутрь так умело и оперативно, смогла бы Travel Keys вообще пережить финансовый кризис 2008 года и то, как он повлиял на путешествие, не говоря уже об извлечении солидной прибыли. К счастью для Бобби, его семьи и команды, он заранее решил, что история Travel Keys не будет написана кем-то другим, кто оставит компанию на вторых ролях. Он решил выбрать собственный путь, а не плестись за кем-то в качестве прицепа. Он написал свою историю, в которой отвел для Travel Keys центральное место. Теперь возникает вопрос, в каких случаях вам стоит поступать так же в отношении своей собственной жизни? Куда сейчас направлен ваш взгляд? И что именно вы представляете на той стороне, скрытой метафорическим забором, которая кажется вам лучше и привлекательнее? И как избавиться от этой привычки, которая, как доказывает наука, только мешает вашему счастью? Как побудить себя засучить рукава и разбиться от мечты на лужайке прямо у вас под ногами? Ответ – самому выбирать, что посеять. С этим вам поможет схема. Остановись, владей и работай. Во-первых, вы должны остановиться и перестать искать счастье в другом месте. Теперь вы знаете, что только глядя через забор на лужайку вашего соседа, вы не станете счастливее или лучше. Зачем тратить на это время и мысли? Во-вторых, владейте тем садом, что у вас под ногами. Станьте ему хорошим и рачительным хозяином. С этими дополнительными 46,9% вашего разума, которые вы только что себе вернули, и добавленными к этому 53,1% вашего разума, которые вы уже сосредоточили на своем собственном саде. Только представьте, насколько зеленее и пышнее станет ваша собственная лужайка. Наконец, усердно работайте, чтобы поддерживать ее такой, какой вы хотите, чтобы она была, как и в случае с молниеносным успехом, на подготовку к которому ушли многие годы. Секретным инструментом для плодородного сада и плодородного ума являются постоянные и целенаправленные усилия и работа. Чтобы начать, используйте рабочие листы. Определение того, что вы ищете и чего пытаетесь избежать. В приложении к аудиокниге. Пришло время покопаться в саду. Глава 9. Подведение итогов. 1. Неспособность жить в настоящем моменте. Это причина неудовлетворенности. Является ли чья-то лужайка зеленее на самом деле или нет, не имеет значения. Все, что имеет значение, это ваша собственная лужайка. 2. Не существует волшебника или спасителя, который вдруг явится и подарит вам нужные результаты. Только вы сами можете это сделать. 3. Чтобы возделывать сад, который является вашим разумом, и наполнить его цветом и благоуханием, вам нужно сперва посеять свои собственные семена. А. Перестаньте искать решение в другом месте. Б. Владейте моментом, в котором находитесь прямо сейчас. В. Усердно работайте над тем, чтобы момент, в котором вы находитесь, был таким, каким вам хочется его видеть. Определение того, что вы ищете и чего пытаетесь избежать, вы найдете в приложении к аудиокниге.